Глава 11. Завершая неприятную беседу, я попросила Таню: «Дайте номер матери Елены». «Она его не оставила», — пролепетала девушка. «Разговор был очень короткий. Я взяла трубку и услышала: «Добрый вечер, Милена тебя беспокоит». Но я прервала звонившую словами: «Вам нужна Милена Макеева? Она здесь более не живет». Тогда женщина хрипло произнесла: «Меня зовут Клавдия Гавриловна Иванова. Я мать Милены. Мы с дочерью давно не виделись. Подскажите, где можно ее найти?» И мне пришлось сообщить правду. Елена разошлась с Юрием. Я с ней не знакома. Нового адреса не знаю. Макеев тоже не в курсе. Вот и все. Я посмотрела на серую трубку, лежащую рядом с сахарницей. «А ваш домашний аппарат такой же, как у меня? Имеет определитель и сохраняет в памяти последние 100 соединений. Можете посмотреть список? Сейчас люди чаще звонят на мобильный телефон, чем на стационарный. Контактов не должно быть много». Таня кивнула и начала нажимать на кнопки. «Вы правы, есть номер, который мне незнаком, записывайте». Я поблагодарила девушку, распрощалась и пошла к выходу. Уже стоя на пороге, задала пришедший в голову вопрос: «У Макеевой, наверное, была близкая подруга?» Юрий, усмехнувшись, открыл дверь на лестницу. «Один раз мы отмечали вместе день рождения Елены. Помнишь, сколько пришло гостей?» Я задумалась. «За столом собралась очень узкая компания. Вы вдвоем, да я. Единственная гостья, более никого. Накануне Лена предупредила меня, у мужа пару недель назад скончался отец, устраивать шумную вечеринку нельзя. Посидим в тесном кругу, и лучше ни словом не упоминать о покойном». «Вот и ответ на твой вопрос». Макеев поморщился. «Мой отец действительно умер. Тут все без обмана, но ушел он в мир иной, когда я учился в 9 классе. Нет, у Елены не было задушевных приятельниц. Наша свадьба прошла очень тихо. Мы просто расписались в ЗАГСе. Я предложил Лене созвать гостей, снять ресторан, купить белое платье. Думал, любой женщине, в особенности, если она впервые идет под венец, хочется праздника. Но Лена отказалась от торжества, заявила: «Зачем нам кормить толпу людей? Лучше истратить деньги на поездку за границу. Давай слетаем на Мальдивы 1 классом. Ни в чем себе не будем отказывать». Так мы и поступили. Я тогда подумал, что девчонка, воспитанная в детдоме, во взрослой жизни оказалась очень рациональной. Небось, и в интернате всякие уси-пуси были не в ходу. То, что ее мать жива, для меня открытие. Больше мне нечего сказать. Ты случайно не торопишься?» «Наличие матери не исключает жизни в интернате», — пробормотала я, уже выходя на лестничную площадку. «Некоторых заботливых мамочек лишают родительских прав. До свидания, извини за беспокойство». Макеев не потрудился проститься, потянул дверь на себя. Раздался щелчок запираемого замка. Я спустилась во двор, села в машину и предприняла попытку привести в порядок мысли. Наша дружба с Еленой началась после того, как она организовала для меня встречу с читателями в крупном книжном магазине. Я тогда уже была вполне успешным писателем, не раз проводила автограф-сессии и воспринимала общение с поклонниками как тяжкую обязанность. Почему? Администрация любого магазина всегда сажала меня на неудобную табуретку без спинки и ставила передо мной крохотной высотой до коленей стеклянный столик. Попробуйте посидеть скрюченные 2 часа и поймете, как это приятно. В большинстве магазинов нет микрофонов или они не работают, и приходится кричать во весь голос, чтобы присутствующие тебя услышали, а принести мне бутылочку воды никто не догадывался. В толпе находятся разные люди. Некоторые приходят, чтобы сказать гадость, другие поели лука, чеснока и лезут целоваться. Многие поклонники кашляют, чихают, сморкаются. Под конец встречи выносят букет лилии, и я моментально покрываюсь красными пятнами. Бесполезно говорить, что у меня на них аллергия. Мне обязательно подносят охапку этих одуряюще пахнущих цветов. Но в тот день, когда встречу организовала Макеева, все было иначе. Удобные стулы, стол, кондиционер не дул мне прямо в спину. Под рукой была хорошая минералка. Лена стояла рядом, и если человек пытался обнять меня, вежливо останавливала его. А парочку грубиянов, решивших оскорбить меня, она просто выгнала, сказав им: «А в магазине тьма литературы. Походите по отделам, найдете любимого автора, не мешайте тем, кто предпочитает Виолову». Апофеозом мероприятия стал вынос корзинки с фруктами. «Дарить цветы чересчур традиционно», — заявила представительница магазина. «А Леночка нам подсказала оригинальную идею — яблоки и мандарины — кладезь витаминов». Я испытала прилив благодарности к Макеевой и пригласила ее выпить вместе кофе. Во время нашей беседы у меня зазвонил мобильный. «Отдохнуть не дадут», — с сочувствием произнесла пиарщица после того, как я сунула трубку в сумку. «Меня приглашают на день рождения певца Антона Лопатина», — пояснила я. «Но я не очень люблю ходить по тусовкам». «Лопатин?» — мечтательно закатила глаза собеседница. «Как бы мне хотелось побывать на его вечеринке!» «Это легко устроить», — улыбнулась я, чувствуя себя доброй феей. И мы в четверг вместе пошли в клуб. Некоторое время Лена посещала разные мероприятия в роли сопровождающей меня подруги, но очень скоро ее стали приглашать отдельно от меня. Фото Макеевой замелькали в прессе, снимки сопровождала подпись «Елена – издатель», которая потом поменялась на «Елена – благотворительный фонд «Луч солнца». Юра был прав, я открыла его бывшей жене дверь в мир, куда с улицы не попасть. Причем, похоже, открыла не случайно. Меня к этому очень ловко подвели. Макеева оказалась не самым порядочным человеком, но она погибла страшной смертью, и мне ее очень жаль. В сумочке зазвонил телефон. Я вытащила трубку, увидела на экране незнакомый номер, колебалась секунду, но решила ответить. «Здравствуйте, Виола Ленинидовна», — произнесло красивое контральто. Я откинулась на спинку сиденья. Вот только журналистки мне и не хватало. Сейчас заведет речь об интервью. «А вас беспокоит Антонина Грымова?» — продолжала женщина. «Очень приятно», — вежливо откликнулась я. «Мы знакомы», — звучало из телефона. «Вы иногда заглядывали к нам в архив». «Куда?» — не поняла я. «Помните Олега Куприна?» — неожиданно спросила женщина. «Хотя это глупый вопрос. Трудно забыть бывшего мужа. Вы иногда забегали к нему на службу. Олег сидел в предпоследнем кабинете по коридору, а я занимала угловой». Перед моим мысленным взором появилась длинная галерея со стенами грязно-голубого цвета и темным, скрипучим, давно нуждающимся в циклевке паркетом. В нос ударил запах кислой капусты и переваренных сосисок. Буфет для сотрудников находился на первом этаже, Куприн работал на третьем, но аромат шедевров местной поварихи проникал во все щели и добирался до чердака. «Тоня?» — неуверенно спросила я. «Маленькая, худенькая, коротко стриженная блондинка?» «Вспомнили!» — обрадовалась Грымова. «Вы еще когда-то подарили мне красивый свитер на Новый год?» «Точно!» — воскликнула я. «Решила отблагодарить вас за оказанную помощь. Вы разрешили мне посмотреть кое-какие бумаги в архиве». «Тот пуловер я ношу до сих пор», — засмеялась Антонина. «Он прикольный, красный, а на груди аппликация в виде елки с колокольчиками, которые звенят. Всегда надеваю свитер в конце декабря и хвастаюсь, что мне его преподнесла Арина Виолова. Вы можете сегодня со мной встретиться? Это просьба Олега». Куприн мог бы и сам позвонить. Зачем ему подсылать сотрудницу архива? Удивилась я. «Я уже не работаю в хранилище», — пояснила Тоня. «Теперь состою в команде подполковника Куприна. Олег взял меня с собой, когда перешел в спецбригаду. Вилка, можно буду вас так по старой памяти называть?» «Конечно», — разрешила я. «Очень нужна ваша помощь», — чуть понизив голос, продолжала Грымова. «Дело спешное. Вы где сейчас, дома?» «Нет, в районе проспекта Мира», — уточнила я. «Можем пересечься в кафе «Марабу», — предложила Тоня. «Знаете, где оно?» Я подавила усмешку. «Значит, Олег не изменяет своим привычкам. Мы с ним, будучи женаты, часто заглядывали в это заведение. Там никогда не толпился народ и подавали вкусные хачапури». «Через час подойдет?» — не дожидаясь ответа, спросила Антонина. «Плюс-минус 10 минут», — согласилась я. «В городе пробки». Перед тем, как завести машину, я набрала принадлежащей матери Елены номер, но услышала лишь длинные гудки, решив, что с Клавдией Гавриловной можно поговорить вечером. Я поехала в сторону Садового кольца. Надеюсь, Таня, новая подружка Юры, ничего не перепутала, и я действительно звонила сейчас матери Макеевой.